Одолжу за доллар. Я глубоко вздохнул и вытащил из бумажника доллар. Старик вручил мне фонарь. Включив его, я направил луч в сторону берега и увидел узкую пристань и две крытые брезентом палатки. — С лодкой я тебе помогу, — сказал рулевой. — А уж дальше ты сам. Мы подтащили моторку к борту, и я услышал, как она с плеском шлепнулась на воду. Перепрыгнув на пристань, старик привязал ее канатом к одной из длинных свай, поддерживающих дощатый настил. Я перетащил на него свои сумку, чемодан и пакет с провизией, а старик, прыгнув обратно на палубу катера, махнул мне рукой. Я слышал, как он на малых оборотах отошел от пристани, а потом врубил полный ход, и катер, ревя мотором, скрылся в ночи. Я остался в полном одиночестве. Меня окружала непроглядная темнота, хоть глаз выколи. Было слышно, как на соседнем острове кто-то тихим и грустным голосом поет песню. Включив фонарик, я определил местонахождение одного из домиков, подхватил свои пожитки и медленно двинулся вперед, освещая дорогу, и надеясь, что выйду к кухне. К счастью, так и получилось. Это была довольно просторная палатка с несколькими рабочими столами, расставленными вдоль стен, керосиновой плиткой и ледником, как выяснилось, пустым. На гвоздях, вбитых в стену, были аккуратно развешаны кастрюли и сковородки, а с потолка свисала большая керосиновая лампа. Рядом с плиткой стояло несколько галлонных банок из-под керосина. Положив фонарик на стол, я поднял ближайшую и остался доволен, она была полной. Я вышел из палатки и, дойдя до домика, ногой распахнул дверь и втащил свои вещи. Бросив сумку и чемодан на ближайшую кровать, вышел, закрыл за собой дверь и начал спускаться к пристани. Встав на краю деревянного настила, я направил луч фонарика в сторону берега, и мне сразу стало ясно, почему остров называется Little Harbor. Примечание. Little Harbor в переводе с английского «маленькая бухта». Здесь и далее примечание переводчиков. Мой домик находился на северной оконечности маленькой бухточки, образованной двумя группами огромных плоских валунов, выступающих в озеро. На южном краю бухты виднелся другой домик, из-за которого торчал угол кухни. Наверное, это номер один, решил я. Поскольку внутри не горело ни одного огонька, я подумал, что в настоящее время домик пустует. Что ж, это и к лучшему. Не хватало только угробить свой отпуск на общение с каким-нибудь мистером Джоном Джонсом, его толстой супругой и шестью детьми, постоянно орущими у тебя над ухом. Я глубоко вдохнул чистый прохладный воздух, и мои легкие как будто закололи сотни крошечных иголок. Подойдя к самому краю пристани, я посветил на воду. Выглядела она отлично, прозрачной и освежающей. Подул легкий ветерок, раскачивая верхушки сосен, и вода тихонько заплескалась о дно настила. Сделав глубокую затяжку, я лег на спину и потянулся, чувствуя, как грубая материя рубашки приятно покалывает кожу. Неожиданно в дальнем конце пристани послышался шорох. Скрипнули доски, и на краю настила возникла шумно отдувающаяся фигура. На секунду она неподвижно застыла на фоне звезд, голова опущена, грудь тяжело вздымается и опускается, я вскочил, фигура тоже встала на ноги и направилась ко мне. Меня охватила паника. Я поспешно схватил фонарик, нажал на кнопку и оторопел. Всего в паре шагов от меня, щурясь от яркого света, стояла обнаженная девушка. В луче фонарика ее стройное тело выглядело ослепительно белым. Я не мог оторвать от нее глаз. Длинные черные волосы, такие же черные, как окружающая нас ночь, блестели от воды. Она была настоящей красавицей. Изящно изогнутые брови, огромные зеленые глаза, прямой точеный нос с чуть широковатыми ноздрями, полные чувственные губы, мягкий изгиб шеи. За ту секунду, которой мне понадобилось, чтобы оглядеть ее с головы до ног, я напрочь потерял дар речи. Девушка молча стояла, по-видимому, дожидаясь, когда я отведу в сторону слепивший ее луч. — Джин! — с легким раздражением спросила она.